Ребята, всем привет, и у нас очередная серия с халявщиком. Видео получилось очень крутое, советую досмотреть его до конца, скинуть другу, посмеяться, потому что это действительно угарно. А также мне разблокировали прямые трансляции, и периодически я буду включать стримы, где мы можем вместе общаться, в прямом эфире разводить мошенников, в общем, заниматься всеми нашими любимыми делами, поэтому не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить стримы. И вот что, ребят, хотел у вас еще спросить, что бы вы хотели видеть в дальнейшем на канале? Предлагайте свои идеи в комментарии, в Инстаграм, в любую соцсеть. Самую крутую идею я действительно поощрю, то есть от меня будет какой-то бонус, поэтому не стесняемся, пишем, и всем приятного просмотра, поехали посмотрим, что у нас вышло. Так, набираем, короче, халявщику, и сейчас будем импровизировать все на ходу. Алло. Алло, Максим? Так. Да, здравствуйте, по поводу вашего айфона звоню вам. Ага, так. Так, вы потеряли, да, его? Ну, вы узнали его, ваш телефон, да? Ну, так, я был проездом через Киев, с работы ехал в Москву. Это вы, походу, ну, недавно, да, потеряли его? Так, ну, приблизно, да, я его потерял. Я ну, понял. Пару дней, недолго. А как так получилось? Я его просто в траве нашел? Как у вас так вышло? Ну, я вышел, ну, был трошки на пипетку, конечно. Выпивши, да? Да, ну и вышел из машины. Ага. Так вышел. Капец, да, сильно. Я смотрю, в траве лежит, вы не знаю, вы даже сим-карту ж вы заблокировали, насколько я понял, а вот у вас ни пароля, ничего нету, то есть я там клацаю, я там фотки, видео, то есть вижу, но я сразу понял, что вы, походу, пили, потому что у вас там с караоке видосы, ну, такое, походу, отдыхали в Киеве. Ну да. Так, давайте с вами, смотрите, сразу договоримся, да, я завтра смогу во второй половине дня отправить вам. Вы мне скажите, в какой город вообще вам отправлять его? В Почаев. Это что за город? Ну, Почаев, ну, Тернопольская область. А, это Тернопольская область, да? Ага. Ага, понял. А, смотрите, там... По вознаграждению я просто его, ну, там, за доставку заплатите, а потом уже как заберете, поклассаете, увидите, что это ваш, и там уже разберемся, в принципе, с вами. Давайте вам кину 200 гривен сразу будет, добре? Как заберу телефон. Ну да, как заберете, я же говорю, мне заранее ничего не надо, ну, мне главное хозяина вернуть телефон. Давайте с вами как, смотрите, там завтра нормально будет, да, если я вот вам там его отправлю? Ну да, добрый будет. Вы мне расскажите, как так вышло, что он у вас, он в траве всю ночь лежал, как вы не заметили его? Сильно пьяный, походу, были? Ну, я вам кажу, был выпивший, ну, и сразу ничего не дивился, никак. Вы за рулем, что ли, выпивши были? Не, ну, с друзьями пил, то целую ночь, ну. Ну да, потому что я же говорю, у вас вы в караоке у нас были, да, по-моему, в Болеро. Да. У вас там видео. Там у вас, ну, вообще, походу, вы нормально это в Киеве. Это по работе, да, вы ездили так? Да. Значит, просто понял. Так. Скажите, так, я не знаю, вот, ну, вот по фоткам вы узнаете, да, что вот он светленький, я там в айфонах особо не шарю. Да, сзади мне, он такой. Мне. Да, я его тебе недавно куплял. Дорогая вещь, если не секрет. Ой. Дорого. Я понял, ну и так нормально. Так, ну в принципе, я вот, смотрите, мне важно было, знаете, что вот спросил созвониться с вами, потому что я видео смотрел, да, я примерно голос понимаю хозяина телефона. То есть, и я, ну, там, вы извините, да, но я там ваши там видео посмотрел всякие, вот, и мне важно было по голосу понять, то есть, вы это или не вы. У меня один вопрос только, смотрите, вот в ту ночь, когда вы гуляли, ну, там, получается, вас, я так понял, друг снимал, и... Я так и не понял, как это произошло, как у вас получилось, вот у вас там видео есть, там, где вы лампочку, ну, типа, запихнули в рот, и обычно ж надо, чтобы уже скорая, да, ее высовывала, она так не высовывается, а у вас вот так получилось. Я, конечно, в шоке. Ніколи в мене запихали лампочку, витягую їх, можна навіть на $100 спорити. Да, а вот ви спорили там, я видел, как так вийшло, ну, я не знаю, ну, от мене знакомий когда-то запихнув, получается, врача визивали, там, получается, кололи какую-то, типа, как в скулу, да, щоб вона, как челюсть свисла, а у вас как-то, ну, так получилось? Не знаю, в мене ніколи нічого не застрівало. То есть нормально, ну, можете, ну, это только по пьяни так, или можно и по трезвому, ну, умеете так? По трезвому не пробовал. Да, то есть только по пьяни вот так лампочки запихиваете? Да. Блять, ну у вас сильное движение было, реально, я в шоке, если честно. Я в шоке. Так, и такой еще вопрос по телефону, еще такой небольшой. Насколько он у вас был гигабайт? Ой, боже, сколько он? Зараз. Я сповню. Точно не помню, я в нем так нарився, ага. Бо недавно купил. Ага, ну а там на коробка, может, дома есть, посмотрите. Ні, коробку я зробив в другий день, бо відмічали телефона, так. Так, а як же ж узнати, мені ж треба перевірити, скільки там гігов було? Ой, я вам чесно не скажу зараз. Ну, примерно. Блін, у мене деньги на счету не вовремя закончились. Так? Деньги на счету не вовремя закончились. В общем, он на 42 гігабайта, это ваша вещь или нет? Ну так, только честно. На 42 гигабайта. Да, да. Это ваша вещь, да? Да, 42 семей, так. Так, понял. Слушай, Максим, а 42 гига, походу, знаешь, как тебе объяснить, 42 гига от тебя идет чистого пиздежа, потому что айфонов на 42 гигабайта не существует. Алло. Максим. 64, ты это в интернете только что, да, прочитал? Не. Да не, ну ты сказал на 42 гигабайта, это твой. Ну, бо він може, там память займає, бо я вас не понял просто по питанню. Ага. Ой, ну там було не відео, що ж багато відео є. Ага. Слушай, ты там, может, много лампочек в рот положил? Я не знаю, ты кого сейчас объебать пытаешься? Это ж не твой телефон. Ну вот так, не твій. От як лампочка, яка тебе в рот не влізла, так і телефон не твой. Короче, йди додому спати, якщо ти... Куда йти? Слышь, ти халявщик, блядь. Тебе не стыдно? На 42 гига, ну да, ну-ну. От, по суті, да, от цей чоловік заліз на OLX. И тупо вот сидит и ищет шар. Вот он реально надеется. Ну, вот мне интересно, вот что движет человеком. Отпишите в комментариях, я не знаю, жадность или необразованность и так далее. Какой типаж людей, мне интересно. Вот я бы хотел его, если честно, увидеть. Мне реально очень интересно посмотреть на него. Алло, человек лампа. Чё ты трубку не берешь? Ничего. Да, так хотел узнать. Чё ты, ну вообще до халявы падки такой. Ребята, я уже набираю ему раз 15, он ушел в дикий игнор, но у меня тут еще материал, а в вагоне маленькая тележка. Поэтому впереди много крутых видео, подписываемся, ставим лайки и обязательно ставим колокольчик, чтобы не пропустить свежие выпуски. Ну а с вами был я, всем спасибо, всем пока.